Эпилог. Веста последний раз обняла маму и помахала вслед им с папой, уходящим к своему гейту. Их ждала солнечная, хоть и прохладная зимой Турция, пятизвездочный отель, гала-ужин в честь Нового года, спа, подогретый бассейн, уроки гольфа и прочие спокойные развлечения, которые подходили им куда больше энергичной экскурсионной программы в Египте. Все время до отлета Веста упорно пыталась отдать родителям свою выигранную путевку, заверяя, что она отлично проведет каникулы дома с Кириллом. Он же им так понравился. Почему они против? Однако один горячий психолог не зря получает свои довольно высокие гонорары, сравнимые с гонорарами проституток экстра-класса и ведьм-мошенниц. Он и купил маме и папе Весты самый роскошный тур, что смог найти за 2 дня до вылета, чтобы отрезать своей любимой трусихе все пути отступления. «Самое главное», – вещал Кирилл, буквально волоком таща Весту за руку к гейту, – «это выяснить, в чем именно состоит твоя основная уязвимость, что вызывает фобию. Может быть, утрата контроля? Или страх катастрофы? Агорафобия, клаустрофобия или обе в самолете – это возможно». Есть множество вариантов, и для того, чтобы найти лечение, надо точно поставить диагноз, ты понимаешь? Веста не слушала. Гул в ушах заглушал голос Кирилла, и чем ближе был гейт, тем более ватными становились ноги. Отказывались нести ее туда, где сейчас будет невыносимо, чудовищно, ужасно, кошмарно, дико, жутко, отвратительно и ужасающе. «Я понял, понял. Ты отлично умеешь доносить мысли», – прервал поток изощренных синонимов Кирилл. «Но послушай. В своей практике я даже встречал ситуации, когда человек боялся не летать, он боялся собственного страха. Он так привык, что самолеты не для него, что даже не заметил, что в процессе терапии мы избавились от ключевого переживания, вызывающего аэрофобию, которая лежала в совсем другой области». «Выяснилось случайно». Кирилл ловко отобрал у Весты мини-бутылочку водки, которую она захватила с собой на всякий случай, и теперь пыталась незаметно отвинтить крышку и укоризненно покачал головой. Алкоголь только усиливает негативные симптомы. Единственное его положительное влияние – возможность уснуть и пропустить само травмирующее событие. Но выключить я тебя мог бы и более мягкими препаратами». «Я не могу!» Веста уже сидела в кресле самолета, пристегнутая, укутанная в плед, снабженная бутылкой воды, конфетками от заложенности ушей и берушами от гула двигателей. До взлета оставалось несколько минут, и тут она поняла, что все, не выдержит. И ей все равно, что подумает Кирилл, может ее даже бросить. Все равно, сколько денег она задолжает авиакомпании за срочную эвакуацию. «Остановите самолет, я сойду!» Она рванулась, забыв о ремнях безопасности, но была остановлена мягкими, но сильными руками, которые прижали ее к креслу, не давая двигаться. «Знаешь что?» – сказал Кирилл, наклоняясь к ней. «Я тебя люблю!» «Что?» Веста не успела сказать вообще ничего. Его рот накрыл ее дрожащие мокрые губы, ладони надавили на плечи, и мир закрутился воронкой, опрокидывая ее в бесконечную черноту неба, где взрывались искрами золотые звезды. Голова закружилась, пульс подскочил до бешеных цифр, в ледяных пальцах заколола чем-то горячим. Веста застонала, но Кирилл ворвался наглым языком между губ, и у нее не осталось дыхания даже на стоны. Он всегда так на нее действовал. С самого первого поцелуя, лишившего ее воли у него в квартире. И, видимо, будет действовать до последнего, потому что с каждым повторением легче не становилось. Наоборот. Вообще, это не так-то легко. Целоваться 40 минут подряд. Но что поделать, если взлет длится именно столько? Кажется, кто-то из пассажиров попытался возмутиться. Но что Кириллу до них? Он просто отмахнулся и продолжил целовать свою прекрасную девочку. Только когда тихонько тренькнул сигнал и погасло табло «Пристегните ремни», он оторвался от губ Весты и тихо спросил. «Помогло?» Он и сам видел, что помогло. Она больше не была бледно-зеленой и холодной, не дрожала крупной дрожью, а ореховые глаза вновь искрились и сияли нежностью. Но Веста, едва сумев справиться с дыханием, возразила. «Не уверена. Кажется, мне еще страшно». Что ж, от Москвы до Каира самолет летит 4 часа, а самый долгий поцелуй в мире длился 58 часов. С таким резервом они могут позволить себе даже полет в Новую Зеландию. Все-таки Кирилл вылечил Весту от аэрофобии. Он же был хорошим психологом.